Глава 13. Подрываюсь от воя жуткой сирены на айфоне. Тупо смотрю на экран. Цифры двоятся, плывут. Ничего не соображаю. Как? Какого черта мой телефон будет меня в 5 утра? Он с ума сошел? Или это я... Электрический свет слепит, заставляя трещать мой мозг. Обхватываю голову руками, прикрываю глаза. Блин, я уснула, не выключив свет? «Сегодня в эфире!» — таранит мой слух самая утренняя передача. «Происшествие за ночь!» Черт! Я уснула на диване и в одежде. С трудом принимаю вертикальное положение. Боже, как болит голова! Что со мной было? Реальность мутная, нечеткая. Боль. Какой-то дятел стучит по темечку. Снимите его с меня. Тут же падаю обратно на подушку. Боже мой. Взываю о помощи. Моя рука беспомощно падает с дивана и нащупывает бутылку от вина. В памяти всплывают остатки вечера. Мы с Денисом решили немного снять напряжение и выпить. Будильник звонит второй раз. Нащупываю его под подушкой. Тыкаю пальцем в экран. Не попадаю. Он все равно звенит. «Чтоб ты сдох!» Выключаю его совсем. Фух. Через миг собираюсь, сажусь. Но... Алёне показалось этого мало, и она достала свои закрома. Из горла пригубила. Немного, а потом еще немного, пока... не отключилась. К горлу резко подкатывает тошнота. Прикрывая рот, бегу в ванную. Меня полощет из всех отверстий моим магарычевым шардоне. Боже, за что? Отдышавшись, убираю липкие волосы от лица и укладываюсь прямо на прохладную плитку в ванной. Мне плохо. Мне очень плохо. Спасите. Одними губами шепчу. Из уголка рта потекла слюна. Более жалкого и отвратительного состояния, как сейчас, я не испытывала. В голове зреет план. Больничный. Сегодня надо взять больничный. Я не доеду. Я умру. Черт, я же никуда не доеду. Моя машина осталась у ресторана. Флэшбэками всплывают отрывки вечера. Я что, реально человеку предложила 500 штук за фиктивный брак? Да. Я дура? Да. Совсем или так? Мое подсознание смотрит на меня сверху вниз, как на унылое говно, и на выдохе произносит. Не совсем. Просто у тебя крыша поехала от твоего трудоголизма и амбиций, и отсутствия мужика. Не смешно. Рычу я сама на себя. С большим усилием приподнимаюсь на коленки. Меня... так просто не возьмешь. Я сказала, что я хочу эту должность. Я ее получу. Понятно? Это должность моя. Внутренним голосом кричу я на свое подсознание, которое стало меня жалеть и отговаривать от намеченного плана. Надо забрать машину, потом в офис. Планерка и встреча с Денисом. Уяснила? Спрашиваю сама себя. Да. Смотрю на себя в зеркало. Ого. Ну, панда, привет. Пора смыть тебя с моего лица. Еле держась на ногах, рывками сбрасываю с себя рубашку. Я скала. Подбадриваю речитативом, пытаясь удержаться на ногах. Но пол качается и куда-то убегает. Следом стаскиваю с себя брюки. Путаюсь, падаю. Больно. Снова приподнимаюсь. Ванная вдруг превратилась в аттракцион с каруселями и качелями, которые я совершенно не желала посещать. Боже, никогда мне не было так сложно дышать, думать и вставать. Сдаюсь. Снова щекой припадаю к прохладному полу. Как хорошо. Как приятно иметь холодный пол. У меня все тело горит огнем. Холодный душ. Приходит нежданчиком мысль. Точно. Снова собираю, буквально отрываю себя от кафеля. Подползаю к ванной, перелезаю в нее, включаю воду. Это как марафон с невыполнимыми препятствиями. Хвалю себя за отлично проделанную работу. Мы почти у цели. Боже, мама дорогая, как же плохо. Наслаждаюсь ледяной прохладой пару секунд и тут же впадаю в тремор. Терпи, Алена, терпи. Лелехчень будет. Не попадая зуб на зуб, уговариваю себя держаться. Не зря ты летом обливалась на даче. Привыкнув к холодной воде и немного ожив, перехожу на горячую воду. В следующее мгновение обнаруживаю, что мыться через лифчик и трусы жутко неудобно. Стаскиваю с себя мокрое белье. Проторчав под душем, периодически меняя температурный режим, минут 10, понимаю, что уже могу нормально передвигаться и даже соображать. Мутить не перестала, но хоть координация есть. Это победа. Это мой характер. Никакого больничного. У меня за все время работы ни одного больничного, ни одного отгула. 500 000 за мужа на раз. Мне стыдно. Неловко, но... Я же не могу сказать Денису, что передумала. Это как-то нечестно. И да, он мне понравился. Мы с ним отлично провели время. И когда он сегодня придет в офис, то все просто обомлеют. Я должна выглядеть сногсшибательно. Где моя аптечка?